Итак, что же мы, собственно, видим к началу Первой мировой войны? Что мы видим, скажем так, в 1912 году? Потому что именно в 1912 году начались Балканские войны, потом началась Первая мировая война, и мир получил, скажем так, совсем другой вид, чем он имеет на вот этой вот карте. Мы видим, что сформировались сразу несколько поместных церквей и независимых митрополий. Это Элладская церковь, мы с вами говорили. Элладская церковь получила законную автокефалию в 1950 году. Это церковь Сербии, это церковь Румынии. Эти церкви были официально автокефальны. Получили от патриарха Снопского Томас об автокефалии. Болгарская церковь была в расколе в это время. Болгарская церковь, как вы помните, не имела законной автокефалии. И существовало несколько митрополий. Это митрополия, прежде всего, Сетиния, Сетинская, Черногорская митрополия. Это митрополия в Сретских Карловцах. Это митрополия Сибиузская, митрополия в центрах Черновца и митрополии Боснии и Герцеговины. Вот такая ситуация складывается перед Балканскими войнами, то есть перед Первой мировой войной. Что же произошло дальше? Во-первых, Балканские войны, которые, собственно, проходили между Болгарией, Грецией и Сербией. Они привели к некому перераспределению земель между этими тремя государствами. И Болгария тут уже выступает как противник сербов. Далее произошла Первая мировая война. И, как вы знаете, результатом Первой мировой войны был раздел Австро-Венгрии и образование новых независимых государств. Итак, территориальные изменения после Первой мировой войны. Мы видим, что образовались несколько государств, которые, собственно, отсутствовали до войны. В частности, Польша. Польша была разделена в 18 веке между Германией, Австрией и Россией. И часть Польши вместе с Варшавой, равно как и другие территории Украины, отошли к России. А Галиция, например, отошла к Австро-Венгрии. И после Первой мировой войны появилось такое государство, как Польша. Для нас это очень важно. Почему для нас это очень важно? Потому что Польша, если вы присмотритесь на этой карте, граница проходит практически вот здесь. То есть Неман тут захватывает, Галиция тут тоже. Одним словом, те епархии православной церкви, которые составляли часть территориальную Российской империи и, соответственно, Святейшего Синода, оказались на польской территории. Что привело в дальнейшем к автокефалии и, об этом мы еще с вами будем говорить, привело к формированию автокефалии православной церкви Польши. Дальше появляется Чехословакия, Чехия и Словакия после раздела Австро-Венгрии. Мы об этом тоже скажем поподробнее. В Чехии и Словакии происходят такие очень сложные внутренние процессы, возврат к православию. И эти процессы приводят к тому, что в Чехии и Словакии тоже появляется епархия православная, а в дальнейшем и автокефальная православная церковь. Далее Венгрия. Венгрия отделяется отдельным государством. Далее Югославия. Югославия, то есть государство сербов, хорватов и словенцев. Все кроме Албании. Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, Хорватия и Словения объединяются в одно государство. К чему это привело? Это привело к тому, что сербские митрополиты, автокефальные митрополиты Боснии и Герцеговины, митрополиты Черногории, епархии, которые относились к митрополии Черновицкой, все они соединяются, благодаря соединению такого государства, в одну церковь. Соответственно, получается большая очень церковь со многими митрополиями, которая в конце концов получает статус патриархата. Вот хочу, чтобы вы поняли сам процесс. Если вы думаете, что история состоит только из цифр и дат, это, конечно, правильно, что вы так думаете. Но если у вас будут тетрадки одни, так сказать, цифры, даты, лица и так далее, а в голове ничего не останется, то, наверное, мои лекции пройдут напрасно для вас, как я считаю. Потому что все эти цифры, даты, в конце концов, вы можете в учебнике даже найти. Но самого процесса вы не поймете. печский патриархат был установлен. Резиденция была в Печи, то есть на Косовом поле, как и сейчас. То есть до сих пор резиденция остается прежней. Хотя, как вы знаете, последние события в Югославии осложнили очень положение резиденции монастыря Печского по понятным причинам. Агрессия НАТО и прежде всего Америки. Раздел Косово на части и так далее. Конечно, все очень актуально, особенно в связи с сегодняшним началом бомбардировок в Ираке. Теперь, что касается Румынии. Румыния после Первой мировой войны получила значительное приращение от Австро-Венгрии. Ей отошло Трансильвания, Банат, и в Румынии оказалось несколько митрополитов. Это митрополит Валашский, митрополит Молдавский и митрополит Сибиузский. Привело это к тому, что в Румынии тоже образовался патриархат. Румынская церковь тоже стала патриархатом. Болгарская церковь осталась в своих пределах, и ситуация в Болгарии не изменилась. Она осталась тоже в расколе с патриархатом сыном. То же самое касалось и Греции. То есть Греция после Первой мировой войны тоже не получила никакого превращения. Что касается Албании, в Албании постепенно также стала формироваться православная церковь, которая тоже, в конце концов, стала автокефалией. Еще хочу вам сказать о Бессарабии. Бессарабия – это, собственно, Молдавия, современная Молдавия. Бессарабия раньше принадлежала Молдавии. Граница между Бессарабией, собственно, Молдовой и Румынией сегодня идет по реке Прут. Бессарабия отошла к России после занятия Молдавии и Валахии русскими войсками в 1808 году, а когда из-за войны с Наполеоном русские войска отошли назад, то Бессарабия осталась в русском подданстве. И вот уже в течение нескольких менее 200 лет Бессарабия находилась в непосредственном единстве с Россией и с русской церковью. Соответственно, Бессарабия стала одной из епархий русской церкви, вначале синода, потом московского патриарха после восстановления патриаршества. И закончилось это сегодняшним временем, когда Молдавская церковь в данный момент является одной из митрополий московского патриарха. Но Румыния, в общем-то, всегда склонялась к тому, чтобы установить какое-то свое влияние в Бессарабии, при современной Молдавии, и вернуть ее в церковном отношении под свою юрисдикцию. Потому что до 1808 года Бессарабия была, конечно, юрисдикцией митрополита Молдовы, древней Молдавии, теперешней Румынии. Такие были изменения территориальные, скажем так, изменения, которые были после мировой войны. Прежде чем говорить о Румынии, на румынской церкви я как раз хочу сейчас продолжить речь. Хотел бы сказать все-таки об одном известном святителе Никодиме Милоше, известном канонисте Никодим Милоше. Как раз был один из владык тех двух долматинских епархий, а именно Истинской епархии, которая была присоединена к Черноницкой Буковинской митрополии. Я думаю, что вы знаете владыку Никодима, потому что он известен толкованиями на правила православной церкви. Такой двухтомник, наверное, вы видели, правила православной церкви с толкованиями епископа Никодима. Вот это как раз и есть тот самый Никодим. Никодим Милош, епископ Далматина Истринский, написал толкование на правила каноны православной церкви. В двух томах они уже два раза переиздавались, пользуются очень большой популярностью в русской церкви. Я думаю, вы с ними тоже знакомы. Епископ Никодим Далматина Истринский. Он как раз был епископом Буковинской митрополии. Итак, во время Первой мировой войны румынская церковь, румынский народ, Румыния вступила в эту войну достаточно поздно, в 1916 году. Вступила она на стороне Антанты и сразу же была оккупирована австрийцами. Но война скоро закончилась, и Румыния получила значительные территориальные приобретения. Сюда вошла Трансильвания, Банат, Буковина, и оккупирована была Бессарабия. Та самая Бессарабия, о которой я вам говорил. То есть почти в два раза увеличила свою территорию. На территории Румынии оказалась Трансильванская митрополия с центром в Сибиу, часть Буковинской митрополии, потому что Буковинская митрополия, конечно, распалась, и только епархия Буковинская вошла в состав Новой Румынии. И, естественно, для Поли Валашская и Молдовская, которая получила свое превращение на Бессарабию тоже. Такое возрастание церкви привело к объявлению Румынской церкви патриархатом. Такое решение было принято на заседании Священного Синода Румынской церкви в феврале 1925 года. Румынская церковь просила утвердить это решение Константинопольского патриарха. Константинопольский патриархат не возражал, и в том же году, в 1925 году, Константинопольский патриарх послал соответствующий томос о том, что Румынская церковь признается в ранге патриархата. И первосвятитель, митрополит Румынской церкви, был тринизирован как патриарх. Надо заметить, что Румыния была в конфессиональном отношении достаточно пестрым государством. Хотя православных там было подавляющее большинство. Но были и униаты. Униаты Трансильвании. Это имеется в виду уния 1700 года с католиками. Униаты Трансильвании получили, однако, те же самые права, что и православные на территории Румынии. То есть государство признало их как государственную церковь. Причем такого статуса государственной церкви не имели ни католики, ни протестанты. Это было важно. Румынское государство было королевством вплоть до Второй мировой войны. Во время Второй мировой войны румыны воевали на стороне Гитлера. Румынские бригады были и в России также. Но в конце войны под действием коалиции, под влиянием России, западных стран, Румыния решила обратить свое оружие против Германии и резко поменяла свою политическую ориентацию. Но это, естественно, не спасло правителя Румынии, в то время короля Михаила. Он был свергнут, и в Румынии установилось коммунистическое правительство. Как вы знаете, Румыния была одна из стран коммунистической коалиции Варшавского договора. Но, в отличие от других стран социалистического лагеря, в Румынии отношение к православию было принципиально иным. В чем это выражалось? В том, что Румынская церковь была государственной церковью. То есть она оставалась государственной церковью и не была отделена от государства даже при коммунистах. Что это значит? Во-первых, церкви не закрывались практически вообще. В самом Бухаресте было до 200 церквей. Ну, у меня в Бухаресте не было, но этот город небольшой достаточно. Уж с Москвой там и речи быть не может сравнить. Да и с Владивостоком тоже. Но у вас, по-моему, в городе, даст Бог, что 5 церквей было, да? Больше все-таки, да? Ну, слава Богу. А в Бухаресте было более 200 церквей при коммунистах. Если церкви и закрывались, то они закрывались только по причинам каким-то таким техническим. То надо было строить какой-то высотный дом, разные объективные, скажем так, причины. Ну, может, не совсем, конечно, объективные, но все-таки. Причем государство при коммунистах, при коммунистическом правлении субсидировало религиозные организации посредством департамента культа. Существовал определенный департамент культов, и государство отпускало значительные суммы на церкви. В частности, например, священнослужители были охвачены той же самой системой социальных услуг, которые нам известны как соцстраф. То есть, соответственно, для них были предусмотрены особые дома отдыха, курортные санатории и все такое прочее. Путевки для соцстраф они тоже давали. Причем были богословские школы. Например, в университетах. В Бухаресте в университете было так же, как и здесь, как в Владивостоке в данном случае, богословский целый факультет, даже не как. Причем, естественно, зарплату получали от государства преподаватели богословских школ. Были миссионерские курсы для священников, семинарии в монастырях, церковно-певческие и псаломческие школы. 6 семинарий было в Бухаресте, в Уссу, в Нямецком монастыре, в Круже, в Крайове. В семинариях преподаватели тоже получали зарплату от государства. Равно как и административный состав также. Да. Второй университет был в Сибио. В Бухаресте и в Сибио. Были два богословских факультета в университетах. В Бухаресте и в Сибио. Надо сказать, что от священника, как сейчас, так и в советское время, в Румынии требуется очень большой, скажем так, объем знаний. То есть священник без университетского образования в Румынии не так часто можно встретить. Не говоря уже о семинарском образовании. Семинарским образованием с трудом рукополагает. Священников в Румынии достаточно много. Надо сказать, что более 80% румын объявляют себя православными. То есть там, кроме румынской церкви, другие конфессии представлены не слишком определяющие. Конечно, есть и католики, есть и протестанты. Первое положение стана иерея, я уже сказал, нужно 4-летнее обучение, как минимум 4-летнее. Причем священник где-то раз в 5 лет обязан проходить дополнительные 5-дневные курсы, после чего сдает экзамен на свою богословскую готовленность. Образованию, конечно, уделяется в Румынии очень большое значение. В Румынии выпускались в советское время, и продолжают выпускаться сейчас, несколько ежемесячных журналов. Это, в частности, журнал «Румынская православная церковь». При коммунистах тираж его был около 10 тысяч. Это журнал ежемесячный. Кроме журнала «Румынская православная церковь», выходил журнал «Богословские труды». 10 номеров в год выходило. Тираж тоже около 10 тысяч. И журнал еще «Православие» раз в квартал, тоже 10 тысяч. Помимо этого, в Румынии всегда выходили и митрополищи, так называемые журналы, то есть такие брошюры типа ежемесячных газет. Иерархи всегда были представлены в румынском парламенте, как при коммунистах, так вот и сейчас. Еще надо сказать, что в румынской церкви, так как она объединена из нескольких митрополий, существует особое митрополитанское устройство, как древняя церковь, то, о котором мы с вами говорили. То есть там митрополиты имеют определенные права, власть в своих митрополиях, и могут сами устраивать в какой-то степени независимо от патриарха жизнь в своих митрополиях. Собирать какие-то, может быть, даже соборы, совещания, создавать свои органы. Такое некое подобие митрополитанского устройства, митрополичьих округов. В румынской церкви считают обязательным присутствие во всех митрополиях мощей святых кафедральных храмов. Интересная особенность в румынской церкви это то, как во время соборных богослужений, особенно патриарших богослужений, произносится иктинии. Выстраиваются два ряда диакона с протодиаконом в главе и говорят прошение по очереди. То есть если у нас говорят иктинии попеременно, то там такая вот интересная особенность. Что касается устройства румынской церкви, то там, кроме синода и собора всех архиереев, который созывается в достаточной степени периодичности раз в год, раз в два года, такой архиерейский собор, есть еще такой орган, как, скажем так, церковное собрание, которое состоит не только из священства, но и из мирян, выборных мирян. Это постоянно действующий орган, который решает разные хозяйственные проблемы. Церковно-хозяйственное. О румынской церкви можно сказать много хорошего, но не все, конечно. В частности, значительным упущением румынской церкви является то, что румыны очень рано приняли новый стиль. Причем приняли его достаточно безапелляционно, скажем так, без всяких вопросов. Почему? Потому что румыны изначально склонялись к принятию нового стиля еще в 19 веке. Склонялись еще, когда Румыния ограничивалась двумя митрополиями после Александра Пузы. Это стремление к западному образу жизни, западным церквам привело к тому, что румыны, по сути, выступили в чем-то инициаторами принятия нового стиля. Они еще в 19 веке обращались в Константинополь по этому вопросу и в какой-то степени были здесь инициаторами, но, по крайней мере, очень сильно поддержали инициативу Константинопольской и Алатской церкви в 1924 году. Об этом мы еще скажем с вами. Деятельность Милетия Метаксиса, патриарха Константинопольского, который, в общем-то, был отцом, скажем так, нового стиля. И румынская церковь оказала ему очень серьезную поддержку. Она первая, одна из первых, если считать Алатскую церковь, приняла новый стиль. Ну, в двух словах, наверное, надо сказать, что такое новый стиль, я думаю, раз уже о нем пошла речь. Вы знаете, что есть несколько пасхалий. Есть пасхалия православная, а есть пасхалия западная. Православная пасхалия основывается на правилах Первого Вселенского Собора. Давайте, может быть, скажем, в двух словах сначала, раз уж мы начали говорить об этой истории, чтобы все было понятно. Вначале были споры в Древней Церкви между Римской Церковью и Церковью Антиохийской. Споры о времени празднования Пасхи, потому что Римская Церковь праздновала первое воскресенье после весеннего полнолуния, а церкви Малой Азии, Эфес, например, праздновали Пасху в день Пасхи еврейской, то есть день распятия Христа. Но на Первом Вселенском Соборе было принято общее решение следовать практике Римской Церкви, а именно праздновать Пасху первое воскресенье после весеннего полнолуния. Почему после весеннего полнолуния? Потому что календарь, по которому живет еврейская церковь, ветхозаветная жила церковь, лунный, а не солнечный. Соответственно, Пасха – это 14-е Нисана, а календарь считается с новолуния. Первое число – это новолуние, а 14-е число – это день полнолуния. Поэтому Пасха – это и есть полнолуние. А почему весеннее? И вообще, как смотреть, когда наступает весна? Такой вопрос некий возникает. Понятно, что весна вроде бы наступает после весеннего равноденствия. То есть это, соответственно, 22, 23, 24 марта. Или 25 марта. По крайней мере, 23 марта. Тут даже непонятно, какой это день, собственно, точно. Считается, что это 23 марта. То есть еврейский месяц Нисан, естественно, двигался по отношению к солнечному календарю. И оставлялся даже дополнительный месяц. Для того, чтобы была цикличность некоторая. Потому что лунный месяц составляет 29,5 дней, а солнечный, как вы знаете, в среднем 30 дней. То есть половина дня тут не хватает. Итак, в чем, собственно, проблема? Во-первых, проблема составляет в том, когда считать это самое весеннее полнолуние. Когда его считать? Понятно, что его надо считать вроде бы после равноденствия. Но дело в том, что день весеннего равноденствия можно определять по-разному. Можно определять его путем вычислений, а можно определять его путем смотрения в трубу. То есть реально, наглядно. По факту. Да. И вот католики от православных отличаются именно тем, что православные вычисляют этот день весеннего равноденствия путем вычислений, а католики по факту. И поэтому бывает, что этот день отличается. То есть у католиков он может наступить раньше, чем у православных. Почему важно его вычислять? Потому что его вычисляют не только православные, но и иудеи. И иудейская Пасха, она всегда чуть-чуть бывает попозже. Этот день весеннего равноденствия чуть попозже, чем он реально. Но это чуть-чуть хватает для того, чтобы Пасха, которая вычисляется католиками, то есть воскресенье, была раньше Пасхи иудейской. Или с ней совпадать. А это противоречит правилу Первого Вселенского Собора. То есть противоречит прямо канону. Поэтому та пасхалия, которая есть на Западе, действительно противоречит канонам. И ее приняли далеко не все церкви, только финляндская церковь служит по католической пасхале. Теперь, что касается нового стиля и вообще откуда он возник. Дело в том, что год, который, скажем так, тот цикл, который вычисляется, равен 365 дней и 6 часов. Есть строгий цикл добавления одного дня в год, и получается високос. Поэтому каждые 4 года у нас добавляется один день, получается високосный год. И соответственно, вся православная пасхалия основана на этом 4-годичном цикле солнечном. То есть постоянно солнце возвращается на круги своя, и постоянно этот цикл идет вперед. И поэтому можно вычислить, какой день недели будет через 100 или 200 или 300 даже лет. Потому что эта цикличность постоянно повторяется. И это очень и очень важно. Потому что это говорит о чем? О том, что год этот, а он на самом деле год не просто год астрономический, а это год богослужебный. Это год богослужебный. Это очень важно. А к чему нас ведет богослужение? Богослужение ведет нас к Царству Небесному. А в Царстве Небесном нет изменений, ни тени перемены. И очень важно, чтобы богослужение тоже повторялось через определенные равные промежутки времени всегда. И постоянно так продолжалось. До скончания века, в общем-то, даже. И действительно, в таком понимании богослужения, почему у нас богослужения очень похожи друг на друга. Вся структура, как утренний, вечерний, литургия, во многом очень схожа. И повторяется. Например, постоянно говорится «Господи, помилуй» 40 раз и так далее. Хотя есть и некоторые отличия. Но сама структура всегда циклична. Это очень важно. Есть такой великий индиктион, который составляет более полутысячелетия. По прохождении этого великого индиктиона все богослужение повторяется в той же самой последовательности, в которой оно было более 500 лет назад. То есть, например, если сейчас у нас попало Благовещение в прошлый раз на седмицу или на неделю крестопоклонную, а сейчас попало на понедельник, то 524 года назад произошло абсолютно то же самое. И так все движется, что уже таких индикционов, как вы знаете, прошло 3 с лишним таких великих индикционов. То есть... Это считается? С Никеей, то есть 325 года. Вот что важно в Юлианском календаре. Но, как вы знаете, с точки зрения такой мирской, с точки зрения какой-то арифметической, так сказать, точности, которая на самом деле точность очень условная, потому что эта точность, она означает оборот Земли вокруг Солнца. Земля вращается вокруг Солнца не 365 дней и 6 часов, а немного побыстрее. Но дело в том, что если мы будем за промежуток времени измерять не оборот Земли вокруг Солнца, а, например, при движении звезд, то там будет несколько другая величина. Там может быть 365 дней и не 6 часов, а 5 часов даже, чуть поменьше. То есть вот эта точность, которой оперируют григорианцы, она на самом деле несколько мнимая. Там не учитываются очень многие моменты, даже в научном отношении. На самом деле григорианский календарь был принят только для того, чтобы расколоть церковь. Эти несколько минут на протяжении двух столетий приблизительно составляют один день. Поэтому к 1900 году, вроде бы, так сказать, это мнимая как бы разница, составила 13 дней. А через 100 лет будет 14 дней. То есть григорианский календарь убегает от юлианского календаря уже на 13 с лишним дней. Поэтому они начинают отделяться от нас. Уже католики на 13 дней отделили. Ватиканский собор второй... Постепенно этот процесс убыстряется и убыстряется. Что это, собственно, означает? Это, конечно, не означает то, что у нас скоро зима будет летом, а лето будет зимой. Конечно, это все глупости. Если мы даже будем в гражданском отношении жить по юлианскому календарю, это абсолютно ничего не изменит. Потому что как жили до 1917 года, им все было совершенно нормально. Те же самые 13 дней были. Это, конечно, сделано было в угоду Запада, большевиками. И чтобы православную церковь сокрушить. Что сделали румыны? Они испугались, конечно, принимать пасхалию западную и решили остаться православной пасхалией. Но приняли не григорианский календарь, а так называемый новый юлианский календарь, который, впрочем, до 2800 года от григорианского календаря ничем не отличается. Ну, как бы так, чтобы верующих немножко успокоить. Мол, не григорианский календарь принимать, не совсем григорианский. Что это означает? Это означает, что Пасха празднуется в одно время не с католики, а с православными. Потому что вроде бы она вычисляется правильно, как бы в одно время. Но получается очень серьезный сдвиг во всех других подвижных праздниках по отношению с неподвижными праздниками. Что это означает? Понятно, если мы, Благовещение, например, празднуем 25 марта, то румыны празднуют его 7 апреля. То есть, соответственно, на 13 дней позже, чем православная церковь. По новому стилю это получается, соответственно, 20 апреля. То есть реально это 20 апреля получается. Что это означает еще к тому же? Это означает, что произошел очень серьезный сдвиг между православным кругом неподвижных праздников и кругом подвижных праздников. К чему это может привести и уже приводит? Это приводит к тому, что, например, Благовещение может попасть на первую седмицу поста в таком случае. Понятно, если Пасха останется на своем месте, а Благовещение уйдет назад на 13 дней, понятно, я имею в виду. Здесь может неподвижный, здесь подвижный. Пасха остается на месте, а неподвижный куда? Благовещение неподвижный. Но так как там 13 дней, то Благовещение празднуется уже не 7, а 25 марта реально. По новому стилю теперь. А у нас она празднуется 7-го, соответственно. Поэтому Благовещение уходит на 13 дней назад, реально. А так как Пасха у нас может быть 8 мая, вполне может попасть на 8 мая, то Благовещение может попасть на первую седмицу, ну, 8 мая, с дней 40 дней. И что получится, если Благовещение пойдет на первую седмицу? Получится, что непонятно, что делать. Ясно, что надо вроде бы служить литургии, причем литургии Иоанна II. Потому что если Благовещение нападает на пяток, страстной седмицы, то полагается служить литургии Иоанна Златоуста. А что делать сейчас? Весь устав, принцип сам устава, совершенно нарушен, корни нарушен. Потому что если, например, праздник Сретения попадет на первую седмицу, то что полагается делать? Если на Сретение полагается служить, то получается, что нельзя служить. На Сретение перенести полагается по уставу. То есть переносится с первой седмицы, 20-й праздник Сретения, на воскресенье. Но понятно, что невозможно перенести Благовещение Долговечная вторая Пасха, ее никак не перенесет. И служить тоже нельзя, потому что первая седмица. Вот понимаете, тот человек, который какое-то время в церкви живет жизнью церкви, для него это просто трагедия мирового масштаба, на самом деле. Потому что мы сейчас, конечно, от всего от этого отошли. Мы секуляризованное общество сейчас. Мы не понимаем. А русские люди, они этим жили. Они всем этим жили. Они каждый день ходили в храм. И все эти службы знали просто на зубок. Каждый из них мог быть уставщиком, без всяких проблем. Просто они все это знали наизусть. Они знали Евангелие наизусть. И службы все знали наизусть. И прекрасно знали, что зачем идет, без всяких вопросов. Для человека, который уже в этом всем живет, для него это, конечно, трагедия мирового масштаба. Потому что весь устав, все, чем он живет, все распадает, все разбивает. Так и произошло в Румынии и в других странах, где приняли новый стиль. И, естественно, это породило раскол. И это породило раскол и в Румынии, а не только в других странах. Причем в румынской церкви, конечно, этот раскол был наименее, скажем так, значителен. Потому что румыны как бы органически западники. Но все-таки и там были, конечно, весьма серьезные проблемы. Что еще касается румынской церкви? Дело в том, что в начале 90-х годов, когда произошло разделение Советского Союза, и Молдавия стала отдельным государством, со стороны румынского патриарха была сделана попытка как-то повлиять на жизнь в Молдавии. Там было несколько приходов во главе даже с каким-то самозваным, так сказать, владыкой сепаратистских, скажем так, приходов, которые, однако, признал и оформляет румынский патриарх. И, конечно, это вызвало негативную реакцию со стороны нашего святейшего патриарха, ныне здравствующего, и осложнило отношения с румынской церковью, что, в общем-то, и доселе имеет место быть. Но, однако, в Молдавии не желают присоединяться к румынскому патриархату, а хотят оставаться в юрисдикции Московской патриархии. Причем, надо заметить, что в Молдавии даже как государстве уже имеются некоторые подвижные сближения с Россией. Вы знаете, что был конфликт из-за Приднестровья, там Молдавия как бы не очень хорошо себя проявила. Но последнее правительство старается наладить дружеские отношения с Россией. Вы знаете, и товары появились в молдавском большом количестве на прилавку. Ну, у вас, наверное, тут нет. В Москве это есть очень в большом количестве. То есть это, безусловно, под влиянием православной церкви. Произошло такое улучшение отношений между Молдавией и Россией. Так, мы сегодня рассматривали румынскую церковь и сербскую церковь. Так что, я думаю, продолжим разговор о Сербии. Но о Сербии я еще буду говорить отдельно, сразу вам скажу. Последние 10 лет сербской истории я рассмотрю подробно и отдельную лекцию этому посвящу. Тем более, что последние события в мире, а именно очередная агрессия США, начавшаяся сегодня, побуждает обратиться к этому вопросу с особым вниманием. Тем более, что он непосредственно относится к церкви. А пока мы рассмотрим историю сербской церкви после Первой мировой войны, то есть непосредственно после тех событий, которые мы с вами сегодня разбирали. Итак, оставить, что ко времени начала 20 века Сербия, во-первых, составляла независимое государство центром Белграда, и, соответственно, была независимая церковь сербская. Затем сербские епархии были в составе Черновицкой митрополии, сербская епархия была в Цетине, то есть Черногория, и в Боснии, епархии Боснии и Герцеговины, митрополии в составе Австро-Венгерской империи. Итак, в 1912 году начались Балканские войны, после которых Сербия несколько увеличила свою территорию, и в состав ее вошла значительная часть Македонии. И уже после Первой мировой войны и распада Австро-Венгерской империи появилось новое значительное государство. Государство сербов, хорватов и словен, объединившее Сербию, Черногорию, Боснию, Герцеговину, Хорватию и Словению. Для нас очень важно, какие народы составляли это государство. Основная часть населения – это были сербы и хорваты. Сербы и хорваты – это, собственно, один народ. Они имеют один язык, называемый сербо-хорватский язык, сербский язык. Однако, несмотря на то, что сербы и хорваты говорят на одном и том же языке, пишут они по-разному. Сербы пишут, пользуются кириллицей, а хорваты пользуются латиницей. Кроме сербов и хорватов, в этом государстве сербов, хорватов и словенцев, которое впоследствии получило название Югославия, то есть южные славяне, югославянцы, проживают еще боснийцы, католики и мусульмане. Дело в том, что католики и мусульмане – это на самом деле сербы. Просто те сербы, которые католики, и те сербы, которые мусульмане. Эта ситуация, конечно, очень интересная, особенно когда во времена Иосифа Броз-Тита проводились переписи населения, то в этих переписях писали национальность мусульманин, религиозное состояние атеист. Так что разделение Югославии исключительно по религиозному, по конфессиональному признаку. Национальность там одна, сербо-хорваты или боснийцы. Но боснийцы тоже говорят на сербском языке. Правда, кроме сербов, хорватов и словенцев, в Югославию вошла еще и Македония. Вот македонцы – это народ близок скорее к болгарам или грекам. Но ближе все-таки к болгарам, потому что язык македонский более болгарский. Собственно, когда были Балканские войны в 1912 году, сербы полагали, что это сербская территория, что македонцы ближе к сербам, греки считали, что это территория греческая. Македония, как вы знаете, прославилась именем Александра Македонского. В Македонии любят вспоминать времена Александра Македонского, говорят о некой Великой Македонии даже до сих пор. А болгары совершенно справедливо считали, что македонцы – это те же болгары. Потому что Великая Болгария как раз и представляла из себя, собственно, Болгарию и Македонию. Вот такие народы вошли в будущую Югославию. Государство сербов, хорватов и словенцев. Еще я забыл сказать про словенцев. Словенцы – это, конечно, наиболее латинизированный, германизированный из славянских народов. Словенцы живут на самом северо-западе Югославии. Они очень рано вошли в состав Австрии, Австро-Венгерской империи. И из всех славянских народов они наиболее, пожалуй, отличаются все-таки от сербов непосредственно. Итак, в 1918 году образовалось государство сербов, хорватов и словенцев. А уже в 1919 году произошло объединение нескольких метрополий. А именно сербская, собственно, метрополия, черногорская метрополия, метрополия Боснии и Герцеговины и епархии, которые раньше входили в Буковинскую метрополию. Причем в 1920 году сербская церковь, естественно, стала патриархатом. Потому что, во-первых, она была патриархатом, утвержденным патриархатом. И, собственно, особого подтверждения со стороны Константинопольской патриархии даже не требовалось. Это было, естественно, продолжением сербской истории. Вы знаете, что на территории Австро-Венгрии Карловацкий митрополит некоторое время носил титул патриарха, патриарха Карловацкого. Я, по-моему, не сказал, что, конечно же, еще Карловацкий митрополит, это территория Хорватии. Территория Хорватии, Карловацкая митрополия после распада Австро-Венгрии тоже вошла в Югославию, естественно. Что касается дальнейшей жизни сербского патриархата, надо сказать, что Сербия всегда была наиболее дружественна к русской церкви. И в Югославии, в Белграде, нашли себе приют очень многие из русских эмигрантов, нашли там себе очень и очень теплый прием. И даже одна из ветвей зарубежной церкви, а именно та ветвь, которая была под предводительством митрополита Антония Храповицкого, так называемые карловчане, которые вначале были в Константинополе, потом по приглашению сербского патриарха Варнавы переехали в Сремский Карлов, бывшая резиденция карловацких патриархов. Надо сказать, что патриарх Варнава старался примирить русских владык, митрополитов. Например, в 1935 году в Карловцах состоялся собор, в котором были представители всех разделенных ветвей русской церкви. это крыловчане, евлогиане, то есть последователи митрополита Евлогия, который в 30-х годах обосновался в Париже, и так называемые американцы, то есть представители американской церкви после митрополита Платона, возглавляемые Феофилом. В 1935 году была попытка со стороны сербского патриарха объединить эти церкви. Она, в принципе, удалась, но ненадолго. И потом все равно эти церкви были разделены опять. Вторая мировая война для сербской церкви была очень и очень трагична. Почему? Потому что территория Югославии была разделена на несколько частей. Поделена между Германией фашистской, были территории, собственно, сербские, то есть Белград. Далее итальянцы оккупировали Далмацию, Черногорию, то есть ближайшие к Италии приморские территории. И, наконец, Хорватия оккупировала Боснию и Герцеговину и составила независимое хорватское государство. Надо сказать, что Хорватия сразу выступила на стороне фашистской Германии. Хорваты в большинстве своем католики. На этих территориях судьба сербов была различна. Спокойнее всего сербам и сербской церкви было в зоне итальянской оккупации, конечно. А наиболее зверствовали хорваты. Надо сказать, что хорваты или усташи формулировали даже некую сербскую программу, согласно которой треть сербов должна была быть просто истреблена, уничтожена, треть должна была принять католичество, а треть изгнана из сербской территории. Надо сказать, что очень мало сербов приняло католичество, и это время очень многих мучеников сербской церкви, замученных от католиков, от усташей хорватов. Сотни тысяч сербов были убиты, причем усташи убивали именно за то, что сербы православные. Были устроены даже специальные концентрационные лагеря, в которых на сербов писали особую букву «П», что значит «православный». Вы знаете, что сербы от хорватов только теми отличаются. Хорваты католики, сербы православные. И надо сказать, что такие зверства были в большей степени в отношении мирного населения. В отношении детей, женщин, стариков. То есть просто-напросто убивали, бросали в реки и так далее. Тут можно привести очень много примеров ужасного геноцида сербского народа. И, безусловно, это просто будет, так сказать, лекция ужасов, если я их начну приводить. Думаю, что это даже не стоит делать. Но все это документально известно, фотографии все есть. И, в общем-то, даже сами хорваты, сами усташи этого не отрицают. Причем, надо сказать, что хорватское католическое духовенство отнюдь не осталось в стороне от этого геноцида, а благословляло на это. В частности, известен такой случай, когда после проповеди одного из священников несколько женщин просто разорвали на куски одного из православных архиерей. Так они экзальтированы были, настроены. То есть, конечно же, духовенство католическое тоже несет свою значительную долю вины за геноцид сербского населения. После окончания войны сербы очень активно принимали участие в партизанском движении. То есть они уходили в горы, в леса. Очень большое влияние в это время в Сербии и вообще в Югославии имела коммунистическая партия Югославия, возглавляемая Иосифом Броз Титом. Ну, почему? Понятно, что сербы обращали свое внимание к России, которая воевала в это время с фашистской Германией, взяла на свои плечи основное войну с фашистами. И так как в это время, естественно, Советский Союз был коммунистическим, поэтому сербы также симпатизировали коммунистам. Так было на всем мире. Так было в Америке, так было практически везде в то время, после войны. И поэтому Иосиф Броз Тито имел значительное влияние в Югославии и достаточно несложно стал во главе государства после того, как западные державы и Советский Союз освободил Югославию от фашистов. Причем нельзя сказать, что такому вот успеху Иосифа Броз Тита способствовало только влияние Советского Союза. Нет. Западные державы тоже сыграли свою значительную роль. Надо сказать, что Иосиф Броз Тита был не сербом, он был хорватом. И он не был, конечно же, сторонником сербского движения, православного тем более. Иосиф Броз Тита разделил Югославию на такие вот административные единицы по подобию республик Советского Союза достаточно, скажем так, независимы. В чем-то независимы, во многом независимы. И вы знаете, что республики Советского Союза разделены по национальному признаку. Но надо сказать, что до Иосифа Броза Тита никакого деления в Югославии не было. И поэтому Югославия, несмотря на некоторые сложности с вероисповедными, все-таки воспринималась как единое государство. После же разделения на республики Хорватия, Словения, Черногория, Македония, эти республики стали как бы национализироваться в составе Югославии. Но национализироваться они, естественно, стали по религиозному принципу, где было некоторое количество мусульман, например, в Боснии, то там мусульмане заявляли о своей религиозной национальной исключительности. В Хорватии, естественно, католики, в Македонии – македонцы. И уже в советское время Югославия напоминала лоскутное одеяло. Достаточно было только какого-то внешнего нажима, и это одеяло должно было разорваться на несколько кусков. Так произошло, собственно, и Советский Союз в свое время. Причем государство было устроено так, чтобы сербы потеряли какое бы то ни было преимущество в стране и, наоборот, были бы чрезмерно ослаблены. Это делалось, естественно, ради самосохранения Иосифа Броза Тита, но и потому, что он был хорватом тоже. Причем, надо сказать, что границы, разделенные Иосифа Броза Тита, были совершенно произвольные. Они также соответствовали исторической правде, как Крым, принадлежащий Украине, например. Разделение было такого же типа. Почему я об этом так долго говорю? Потому что вы знаете, что после падения коммунистического режима Югославия разделилась как раз по тем границам, по которым, в общем-то, и ее разделил Иосиф Броз Тита. То есть отделение коммунистов, конечно же. И сейчас оно используется как такое историческое верное деление территории и так далее. Естественно, все это было сделано с одной только целью – ослабить сербов, ослабить православную церковь вместе с сербами. Потому что Сербия после России была одним из немногих государств, еще Греция, которая действительно могла как-то оказать как поддержку России, так и поддержку православной церкви. Сербская церковь была одна из влиятельнейших церквей, и причем далекая от экуменического движения, если мы понимаем экуменическое движение в самом негативном его смысле. Если, например, Румыния активнейшим образом участвовала в коммунистическом движении всегда, то Сербия все-таки была от этого движения достаточно дистанцирована. Надо сказать, что сербская церковь потеряла таким образом уже в коммунистическое время несколько своих епархий. Например, Загребская епархия уже в советское время начала угасать. Загреб – это как раз территория Хорватии, даже столица Хорватии. Скажем так, что в коммунистическое время церковь, несмотря на то, что была гонима, занимала достаточно независимое положение в крае и, безусловно, не была каким-то сотрудником органов госбезопасности Сербии и так далее. Достаточно проявляла себя активно, позволяя себе и оппозицию властям и так далее. Отец Валентин приводит интересный пример, когда митрополит Иосиф Скоплянский был в оппозиции к правительству Югославии. Это было время Иосифа Броза Тита. Как раз конфликт между ним и Сталином. Была устроена демонстрация, как это всегда бывает в странах коммунистических. Нас любят демонстрацию устраивать. Скандировали там «Долой Иосиф». Парень оставался в покое, потом вышел, спросил, какого Иосифа Броза или Виссарионовича. Забавный достаточно эпизод. Теперь мы скажем два слова о Македонии в составе сербской церкви. Итак, Македония, как вы помните, это, собственно, Охридская архиепископия древняя. Это та часть Сербии, которая в древности была вначале частью, конечно, Византийской империи, а затем Болгарии. И влияние Болгарии там всегда было достаточно значительным. Македония, естественно, тоже была завоевана Турцией во время Средневековья. И Македония, я уже вам говорил, стала ареной борьбы между Болгарией, Грецией и Сербией. И, по сути, была разделена между ними. Но основная часть Македонии вошла все-таки в государство сербов, хорватов и словенцев, как такая вот, вначале не отдельная часть, конечно же, а уже потом, при коммунистах, действительно отделенная в отдельную, скажем так, республику даже. Надо сказать, что многие греки оставили Македонию после Первой мировой войны, и она была заселена значительной частью славян, словенцев, сербов тоже. Причем Болгария полагала, что территория Македонии должна в значительной части принадлежать ей. И поэтому в годы Второй мировой войны, когда болгары были на стороне гитлеровской Германии, фашистской Германии, болгары воюют против России уже более чем 100 лет, наверное, в благодарность за свое освобождение. И вопрос Македонии действительно стоял достаточно острым. Причем, надо сказать, что Македония была объявлена Югославией Иосифом Броз Тита особым народом. И при коммунистах был санкционирован некий раскол церковный. При поддержке коммунистов был создан собор в Македонии, называемый собор Македонской православной церкви. В 1958 году был создан этот собор, и хотя этот собор состоял, можно сказать, в большинстве своем из мирян, на этом соборе вообще не было ни одного архиерея, потому что все архиереи Македонии, конечно же, остались верными сербскому патриарху, и они не поддались на давление власть. Не давление, а такой протекторат властей. Там, конечно, были священники и некоторые игумены, архимандриты монастырей, но архиереев там не было. Этот собор постановил восстановить Охридскую автокефальную архиепископию, то есть ту архиепископию, которая существовала до времени Константинопольского патриарха Самуила, то есть до 1666 года. Архиепископию Новую Юстиниану. Что у вас записано? Просто повторяюсь, чтобы вспомнили. Через год собор сербской церкви под предводительством патриарха греческого признал македонскую автономию и разрешил быть, скажем так, автономным македонским епископом. Но это было только то, что добивались в Македонии. Они как раз и желали иметь у себя епископов, чем очень скоро и воспользовались. В 1966 году, менее чем через 10 лет, состоялся еще один собор в Македонии, теперь уже вместе с архиереями, так называемыми автономными архиереями, которые тут же забыли про дарование им автономии и самовольно объявили автокефалию от сербской церкви. Архиерейский собор сербской церкви, узнав об этом соборе, объявил македонской церкви, что если они объявят автокефалию без разрешения сербского патриархата, то македонская церковь будет считаться раскольничной. И, соответственно, будет отлучена от общения сербского патриархата и всех епископов сербских. Но в 1967 году македонская церковь официально объявила об автокефалии и порвала общение с сербской церковью. Надо сказать, что македонскую церковь до сих пор не признает ни одна поместная церковь. То есть она уже более чем 30 лет пребывает совершенно в расколе, к сожалению. Конечно, если не считать каких-то там наших автокефалистов украинских, которые готовы признать кого угодно. Или там священников. Да, конечно. Это раскол, в общем. Они, мира, конечно, тоже знают. Понятно, что это была политическая автокефалия, и, естественно, она имела своей целью расколоть Югославию еще раз, уменьшить влияние сербской церкви и вообще нанести вред православию.